Глава 5. Охотники. Звездная система Эгмунд. Флагман 4-го флота Охотник Сакакао. Командующий 4-м флотом Бибос Аран Нерем, сын дворянина НРС, уютно устроившись в кресле, закрыл глаза. В орган пространственного восприятия потекла информация. Прямо впереди был гигантский шар. Его форма начала медленно искажаться, вскоре он уже стал диском. Потом резко вытянулся вверх и вниз, превратился в конус. Конус стремительно удлинялся и одновременно утончался, пока не стал выглядеть просто линией. Объект еще несколько раз трансформировался из конуса в диск и обратно, словно повинуясь какому-то ритму. Внезапно он снова стал сферой и стабилизировался. Однако на его поверхности началось некое бурление. В этом бурлении зародилась маленькая сфера. Она, тоже меняя форму между диском и конусом, принялась вращаться вокруг НРС. Маленькие сферы стали появляться одна с другой. И с каждым таким появлением большая сфера тоже менялась, испуская нечто вроде щупальца. На кончиках щупалец время от времени образовывались утолщения и тоже отрывались. Вокруг НРСа было уже множество объектов. Они изменялись, качались, пульсировали. Вскоре основное тело сравнялось в размерах со своими детьми и затерялось в их толпе. Движение всех объектов стало еще более сложным и загадочным. Они как будто пытались передать что-то. Какое-то намерение. И когда это намерение уже почти обрело форму... «НРС, дневной сон?» Раздался голос. НРС медленно открыл глаза. В его пространственном восприятии по-прежнему весело плясало множество объектов. Но глаза уловили фигуры его брата Нефея, начальника штаба. «Похоже было, что я спал?» – ответил НРС. «Я наслаждался искусством!» Поскольку Нефея явно не собирался уходить, НРС извлек соединительную цепочку своей тиары из проигрывателя. Разрыв между зрительными образами и пространственными образами создал довольно неприятное ощущение. «У тебя на удивление нормальное хобби», – произнес Нефея, сам вставив свою соединительную цепочку в терминал. «Я это уже ощущал, но, насколько я помню, там была еще музыка». «Не хочешь наслаждаться чистым искусством? Для пространственного искусства ни музыка, ни изображения не нужны». «На удивление, обыденная точка зрения, НРС. Мне даже трудно тебе возразить, но лично я предпочитаю комплексное искусство». «Твой нелогичный мозг просто создан для мешанины образов, Нефе. Воспринимать все по отдельности так замечательно, а ты, почти не думая, все смешиваешь». «Как можно так говорить, НРС? Тщательный подбор исходных материалов и правильное их соединение – вот истинная суть комплексного искусства. Кстати, ты пришел сюда для того, чтобы спорами об искусстве помешать мне наслаждаться отдыхом, Нефе? К сожалению, нет. Поступила новая информация. Хорошая? С твоей точки зрения, возможно, да. Но штабные офицеры, включая меня, думают, что нет. Хм, похоже, штабные офицеры тоже попали под дурное влияние. Раз у них такая же точка зрения, как у тебя». «Я защищаю превосходную группу штабистов от твоего дурного влияния. Кстати, новости услышать не желаешь?» «Если я отвечу, что не желаю, ты уйдешь, не рассказав?» «Конечно. Потому что ты, даже если будешь знать, вряд ли сможешь придумать что-нибудь достойное. Ну что, доверишь это дело нам?» «Ни в коем случае. Рассказывай». «Я так и думал», — сказал Нефея. И его лицо напряглось. Через сорт Рюрем-13 прошел вражеский флот. Перед ними развернулась схема двумерного пространства. Зона действий 4-го флота выступала далеко за пределы линии фронта, сформированной другими флотами, и у самого основания этого выступа зловеще горел красный огонек. Хм, и куда он направляется? Естественно, в сторону группы сордов Млечного Пути. Рискну предположить, что они намерены сбежать. Что? Они не пытаются окружить и уничтожить нас? Их командующий намного более здравомыслящий, чем ты. Он понимает, что атаковать нас бессмысленно. Жаль. Еще с Аптиком не понравилось вести оборонительные сражения, а возможность все никак не выпадает. И поэтому ты не слушал, когда мы предлагали остановиться и продолжал двигаться вперед. Укоризненно произнес Нефе. Что ты вообще думаешь об ответственности перед своими подчиненными? Разумеется, у меня нет намерений бессмысленно жертвовать своими подчиненными. Если враг займется нашим флотом, наши потери в конечном счете будут невелики. Я ведь уже объяснял это, не так ли? Это если вести речь об общих потерях флота Охотник. Но ты командующий 4-м флотом. Грустно слышать, Нефе. Тебя устраивает только то, что хорошо для нас с тобой? Если в тебе пробудилось человеколюбие, может, тебе стоит подумать о положении противника? Насмешливо спросил Нефе. Я уже подумал. Даже если мне удастся одержать решительную победу, они, окружив нас, создадут шедевральную картину. Я подумываю написать в своих мемуарах: «В тот момент мы даже приготовились погибнуть». «Во имя чего?» «Во имя чего?» Поразился НРС. «Я, конечно, знал, что у тебя проблема с характером и рассудительностью, но чтобы ты был настолько непроницателен?» «Конечно, ради того, чтобы когда выжившие солдаты противника это прочитают, они утонули в собственных слезах, осознав, что битва была не напрасной. Ты это хотел сказать?» «А, так ты все-таки понимаешь. Я за тебя серьезно беспокоился». «Я не хотел думать, что ты такой злодей», — иронично сказал Нефе. «Почему это я злодей?» НРС действительно этого не понимал. «Ты и сам понимаешь. Все из-за твоей манеры заботиться о других». «Да. Хотя вот эта моя манера меня слегка тревожит». «Это на тебя не похоже. Но только обо мне заботу не проявляй, очень тебя прошу». «А что, я когда-либо о тебе заботился?» «Нет. По крайней мере, я такого не замечал». «Да уж, хорошо, я и впредь не буду о тебе заботиться». «Ты меня успокоил. Кстати, что ты собираешься делать?» «А, да. Не хотелось бы создавать у читателей впечатление, что мы просто дали им уйти. Думаю, писать об этом не стоит, как считаешь?» «Оставь в покое свои мемуары, которые все равно никто не будет читать. Я спросил, что ты собираешься делать с вражеским флотом». «А что, мы непременно должны с ним что-то делать?» Улыбнулся НРС. «Есть ли какие-то наши соединения на пути врага?» «Нет. И линия фронта, и линия снабжения сильно растянуты. Там есть много щелей, и враг, похоже, намеревается просочиться сквозь одну из них. Но правильно ли отпустить их, не преследуя?» «А мы их сможем догнать?» «Этот вопрос сейчас исследует штабной офицер-тактик. До получения выводов нужно еще немного подождать». «Отмени. Все равно их перехватят головные силы. Во вражеском флоте тоже понимают, что либо эта попытка к бегству удастся, либо они все погибнут. Если мы станем их преследовать, это будет выглядеть как травля слабого. Этот противник, которого ты сейчас назвал слабым, на самом деле вовсе не слаб», — указал начальник штаба. «Тогда тем более, Нефе», — с нажимом произнес НРС. «Преследование бессмысленно. В таком сражении наверняка не обойдется без потерь. И что тогда делать? У читателей непременно создастся впечатление, что я пытался поспешно загладить собственные просчеты». «Да забудь ты про свои мемуары», — сказал Нефе, но, похоже, решил дальше не спорить. «Значит, ничего не предпринимать. Пока что поставь в известность штаб на Дельмапе. Возможно, они все узнают раньше, чем получат наше донесение, но так потом никто не будет жаловаться. Далее. Приказ тыловым соединениям. При встрече с вражеским флотом спокойно отступать. Мы идем вперед. Если удостоверимся, что впереди главных сил врага нет, то движемся еще быстрее. В любом случае, об этом скоро узнают другие флоты. И начнется настоящее состязание». «Ты случайно не ставишь цель во что бы то ни стало опередить всех остальных?» «Ну конечно! Это ведь большая честь!» — довольно сказал брат НРС. «Видишь, Нефе? Я действительно думаю о 4-м флоте, согласись».